Мне так нужно чувствовать твой запах, чувствовать, как ты стискиваешь меня с такой силой, что мне становится больно. Прошу тебя, отзовись побыстрее. Я не жду длинного письма, назначь только день и час встречи. Жан-Люк последнее время очень озабочен. Он задумал одно издание, которое, по его словам, должно стать делом его жизни. Каким он кажется бесцветным и незначительным рядом с таким человеком, как ты. Целую тебя бесчетное число раз, твоя Мэг. Подобных писем много, и все на один лад. Некоторые даже откровенно эротичны. От какого числа последнее? Пришло перед нашим отъездом на отдых. А где вы отдыхали? Как всегда, у себя в Канне. Оскару все же пришлось 2-3 раза ненадолго слетать в Париж. Вместе с нами отдыхали некоторые парижские друзья, но Кокассонов среди них не было. Мне помнится, у них был домик в Британии, в какой-то деревушке, излюбленной художниками. А вам не попадались другие письма, в которых у вашего мужа просят денег? Я прочитала далеко не все. Есть, например, записка от Эстеллы Жапи, очень предприимчивой вдовы, с которой Оскар некоторое время встречался. «Дорогой друг, посылаю вам счет, который мне трудно самой оплатить, в ожидании удовольствия вас видеть, Эстелла». «Счет приложен к письму. Я его не нашла. И не знаю, за что он выписан и о какой сумме идет речь. Может быть, драгоценности или меховое манто. Эта дама была сегодня утром в церкви, но на кладбище не поехала». «Я полагаю, вы не позволите мне взять эти письма с собою. А я мог бы заняться ими в воскресенье дома». «Очень неприятно отказывать вам, но мне не хотелось бы даже ненадолго отдавать эти документы. Приходите в любое время, хоть завтра. Вы сможете спокойно их прочесть. Тут есть письмо от архитектора Робера Труара, который пытался заинтересовать мужа постройкой роскошного жилого дома. Ему и раньше приходилось получать подобные предложения». «Насколько мне известно, нет. А была у него связь с женой Труара?» «Ну, конечно, как со всеми. Однако не думаю, чтобы ее муж об этом знал. Смотрите. Вот самое экстравагантное письмо. 6 страниц неистовой эротики. Некая Ванда, которую я не знаю, не только испытывает потребность восстановить во всех деталях все, что они проделывали накануне, но с бредовым воображением предвкушает в подробностях то, что им предстоит во время будущего свидания. Похоже, она русская или полька. Оскару, должно быть, стоило большого труда от нее отделаться. А вот еще одно. От Мари Франс, жены Анри Лежандра. Она протянула Мегре голубоватый листок, на котором было написано синими чернилами: «Мое противное сокровище, мне следовало бы тебя ненавидеть, и так оно будет, если ты в течение этой недели не попросишь у меня прощения. Я многое о тебе узнала, не буду говорить от кого. Этот человек — одна из твоих жертв. Правда, совсем не обязательно, чтобы ты всех помнил. Короче говоря, несколько дней назад, когда ты был на каком-то коктейле, кто-то заговорил обо мне. И вот я знаю, ты громко выпалил в присутствии по крайней мере 5 человек. Какая жалость, что у нее такая дряблая грудь. Я и раньше знала, что ты хам. Теперь у меня есть тому доказательства. Но, несмотря ни на что, у меня не хватает мужества тебя не видеть. Теперь дело за тобой». «О, картина показалась бы вам еще более пикантной, если бы вы знали этих людей. Если бы вы видели, например, входящую в салон в сопровождении мужа прелестную госпожу Лежандр с бриллиантами на груди. А сейчас вам придется со мной расстаться. так как с минуты на минуту явится Жерар. Я имею в виду Жерара О'Бена, банкира. Я должна с ним кое о чем посоветоваться. Я ему полностью доверяю. Если вам угодно зайти завтра, во второй половине дня...